Паша был в нашем графстве чемпионом по арт-мрестлингу. Ось от грузового форда руками гнул. Может, папаша Хиши думал, что негритянская шея крепче фордовой оси? Нехорошо. Несправедливо обошлись с ветераном полиции. Спился от этого и нищенствовал. Короче, его второй пилот, сынок Хиши, Кейвмен, ненавидел всех их узкоглазых врагов, их союзников, власть в Вашингтоне, начальство в Сайгоне и, похоже, товарищей всех, кроме Хэнка. Однажды Хэнк спросил его: «А зачем ты приперся на эту дурацкую войну?» Хиши долго думал, чесал медно-проволочную тыкву. «Я не хочу больше быть бедным. Мой папаша не мог оплатить мне учебу. Отобьюсь я здесь еще полтора года, вернусь, мне положено бесплатное обучение. Окончу университет, буду жить, как остальные жирные коты, куплю новый мустанг». «А если убьют?» — спросил Хэнк. «А чего это меня убивать?» — удивился Кейвмен. «Да и все равно. Когда-то ведь нужно умереть. Раньше, позже не имеет значения». При взлете с диверсионной базы в долине Кувшинов, куда они возили на Сикорском оружие, боеприпасы и ящики с пугающей надписью «Взрывчатка», какой-то шальной вьетконговец бросил в открытый люк вертолета гранату. Машина почти не пострадала. Хэнк мгновенно довернул ее чуть-чуть и размозжил посадочной лыжей Вьету голову. Кейвмену вырвало осколком из задницы фунта два мяса. Хэнк выл от ярости. Доктора, конечно, на базе не оказалось. Какой-то полупьяный рейнджер помог ему срезать с Хиши портки. В ужасающую рану налили полбутылки виски. Остаток допил рейнджер. Засыпали каким-то порошком антибиотика. Кое-как замотали сочащуюся кровью яму в ягодице. И Хэнк полетел назад. Господи, какой распад и разгильдяйство вокруг. Это же надо. Охрана подпустила партизана вплотную к вертолету обеспечения. А если бы они еще не разгрузились, и граната угодила в ящики со взрывчаткой? А может быть, Вьет и не был партизаном, а служил нашим надежным союзником в армии доблестного НГО? Они нас там все одинаково ненавидели. Рана Хиши была не тяжелая, не в кость, а в мясо, но очень болезненная. Главное, как бы неприличная. Никому показать и похвастаться нельзя, засмеют. Получил от косоглазого настоящий кик-и-нас, пинок в жопу. Хэнк пришел навещать его в госпиталь и весело спросил: «Ну, как твоя жопа?» Хиши совершенно серьезно ответил: «У меня ранение не в жопу». «А, понятно», — кивнул Хэнк. «У тебя черепно-мозговая травма». «Нет», — так же серьезно сказал Хиши и взял с тумбочки листок, на котором было написано что-то по-латыни. Медленно, шевеля толстыми губами, прочитал: «Тяжелое проникающее ранение в мускулюс глютеус максимус». «Понял? В максимус, а не в жопу». Кейвмен со своим рваным глютеусом максимус именуемым до ранения просто жопой, выбыл из строя надолго.